но мне надо одно или три пива заполировать сделку и притупить одно наглое бунтарское нервное окончание, продолжавшее выражать недовольство. А с ним надо договориться, потому что имелся один аргумент, не укладывающийся в рамки за то, чтобы остаться. Это предательски, глупо, слабоумно, как ни крути. Но нельзя пройти мимо зловония извращенного юмора человека, которому пришла в голову идея бросить гон за журналиста прямо в пекло потенциально последнего наркоэпизода его карьеры, пригласив его освещать национальную конференцию окружных прокуроров по проблеме наркотиков и опасных наркотических веществ. А также чувствовалась определенная притягательность хохмы, что после дикого погрома одного отеля в Лас-Вегасе вместо того, чтобы стать проклятым беглецом на автостраде в Лос-Анджелес, просто прохилять по городу, обменять красный шевро с откидным верхом на белый кадиллак и вписаться в другой отель Вегаса, растворившись с пресс-аккредитацией среди высших полицейских чинов со всей Америки, пока они разглагольствуют друг перед другом о проблеме наркотиков. И хотя налицо опасное помешательство, в этом также есть изыск, ценимый настоящими знатоками работы в экстремальных условиях. Назовите, например, самое последнее место, которое будет обыскивать полиция Лас-Вегаса в поисках начиненных наркотой странствующих кидал, только что ободравших до нитки отель в самом центре города. Правильно. В гуще национальной наркоконференции окружных прокуроров в элегантном отеле на бульваре. Во дворце Цезаря, на обеденном шоу Тома Джонса, где вряд ли задержат людей, подъехавших на шикарной белой Коупа де Вилле. На коктейльной вечеринке с агентами отдела по борьбе с наркотиками в дюнах? Разумеется, где еще лучше спрятаться? Некоторым. Но не мне. Не говоря уже о моем адвокате, очень заметном субъекте. Порознь мы могли бы отмочить нечто подобное, но вместе нет. Мы бы засыпались. В этом миксе слишком много агрессивной химии. Было бы невозможно устоять перед соблазном устроить предумышленный кислотный отрыв. А это, в свою очередь, могло нас прикончить. Они были бы к нам беспощадны. Отчаянный рейд по тылам противника разделит участь всех шпионов. Как всегда, если любой член нашей организации будет раскрыт врагом, секретарь вычеркнет вас из списка живых и так далее. Нет, это перебор. Грань между безумием и мазохизмом уже стерлась. Пришло время остепениться, выйти в отставку, смешаться с ретроградами, сбавить обороты и покаяться в мелочах, как на духу. Почему бы и нет? В любой подобной тусне настает момент, когда лучше подбить свои потери или суммировать свой выигрыш, чтобы не выпало. Я ехал медленно, ища пристойное место, посидеть ранним утром с пивком и собраться с мыслями. Наметить план этого неестественного отступления.